Отступление второе. В центре осажденной крепости группа игроков отлавливали с помощью магии огня и телекинеза невиданное в том мире оружие. Крепость стояла на обрыве пенной реки. Вокруг нее клубились заклинания, не дающие выскользнуть из нее ничему живому и неживому. И только со стороны поля, где встала армия империи, оставался проход. Можно было бы закрыть магией всю крепость, но таковы были законы этого мира. Мало кто догадывался их оспорить. Из крепости с периодичностью 5 минут выскакивал парень в трусах и одном носке. Он молчаливо бежал к сомкнутым рядам воинов. Парень ломал себе шею или всаживал осколок камня себе в висок. А потом ожившим и неуязвимым трупом бросался на воинов. Погибших тут же оживляли. Солдаты сменялись, не давая эманации хаоса отравить слабые души. Армия империи разбила лагерь и держала самую странную осаду за многие и многие годы своего существования. Солнце поднялось в зенит.